«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и телезрители. Вот начинаем, так сказать, нашу передачу. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Вот, кстати говоря, там вот отчеты благотворительного фонда тоже Сергея Михеева, как ни странно. Вот удивительно, но факт. И в частности, вот, как я уже говорил, мы сейчас занялись тем, что по, значит, заявкам жителей Белгородской области там ставим укрытие, да, и вот, например, только что вот появился отчет о таком, о постановке такого укрытия на моем канале. Поэтому, если, например, вы подписаны на мой канал, но у вас вот сейчас этого ролика не появилось, значит, вы подписаны на фальшивку. Вот, потому что на моих каналах, как бы, да, вот появляются отчеты о работе фонда и его реквизиты. Вот буквально там, может, где-то полчаса, там 30-40 минут назад мы там выложили видео об установке укрытия в одном из населенных пунктов Белгородской области. Если у вас, если вы подписаны якобы на меня, и у вас такого, так сказать, такого ролика не появилось, вот сейчас прямо, если его нет, значит, вы подписаны на фальшивку, срочно отпишитесь, вот, пожалуйтесь на них, так сказать, да, напишите, чтобы их там нашли, убили, как бы растоптали, наплевали им в рожу. Вот, это самое... Убили морально. Ну... Не знаю, как получится. Вот, это самое. Подписывайтесь на Сергея Михеева, Iron Logica, 220, там, 1000, что-то в этом роде подписчиков. Вот так, начинаем нашу передачу. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы, перед финалом, Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам, которые вас волнуют. Свои комментарии и вопросы можно присылать через Viber, WhatsApp, номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Большой политический день, знаковый саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Лидеры уже съезжаются, чуть позже будет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сегодня принимает парад в честь Дня независимости. День независимости Белоруссии, наверное, единственный, не привязанный к развалу СССР. Он отмечается в день, когда советская армия освободила Минск от немецко-фашистских оккупантов. Вот приедет Лукашенко чуть позже, потому что на этом саммите в Шанхайскую организацию сотрудничества будут принимать Белоруссию. Ну а сегодня достаточно насыщенный переговорный день. Вот зачитаю график переговоров и бесед Владимира Путина, который уже прибыл в Астану. Сегодня у него беседа с президентом Монголии, президентом Азербайджана, премьер-министром Пакистана, председателем КНР, президентом Казахстана и с президентом Турции Эрдоганом. Пресс-секретарь президента нашего Дмитрий Песков сказал, что Путин и Эрдоган сегодня наверняка обсудят Украину, и двусторонняя встреча будет достаточно продолжительной. Ну, Шанхайская организация сотрудничества – это одна из форм такой вот, скажем так, альтернативной Западу интеграции, вот как раз одна из форм организации многополярного мира. Вот он фактически уже существует на самом деле, да, вот, и будет развиваться и дальше. И, кстати говоря, я думаю, что вчера, в частности, вот по вторникам с 7 до 9 есть тоже совместный эфир Вести ФМ и Соловьев Лайф. Называется передача «Михеев говорит» раз в неделю. Я, в частности, вот тоже на эту тему рассуждал. Я думаю, чем более многополярным будет мир в дальнейшем, тем больше понадобится такого, так сказать, самобытного исторического творчества от этих самых полюсов. Вот, и мы все больше будем видеть изменения форм политического правления, изменения форм сотрудничества, вот, и все, что с этим связано. Просто потому, что, на самом деле, такие вот псевдозападная демократия, которую навязали с распадом колониальной системы, вот она вообще не отвечает реальностям этого мира, и поэтому постепенно, я думаю, мы будем видеть все более и более такие, так сказать, самобытные, да, формы политической организации. Вот Шанхайская организация сотрудничества – это одна из тех организаций, которая, ну, она, я не буду говорить, что она противостоит западным формам интеграции, но она является явно, как бы, им вызовом, да, альтернативой, если как это там принято тоже говорить, да. Вот. Почему? Потому что в этой организации позиции нету ни Америки, ни Европы, ни американских или европейских прямых союзников. Вот. И это совершенно очевидно, так сказать, такая заявка как раз вот на ту самую многополярность, на одну из форм организации и сотрудничества той самой многополярности. Поэтому я думаю, что в целом это положительное такое явление. Да? Конечно, можно долго рассуждать насчет того, что это рамочная организация, вот ее надо наполнять более конкретным содержанием. Это все так. Вот. Но, во-первых, что-то развивается, а что-то будет развиваться. Но сам факт организации, в которых нету Запада, на мой взгляд, это уже само по себе положительно. Вот. Хотя, опять же, так сказать, да, там ясно, что есть вопросы, но стремиться в эту организацию вступить многие страны стремятся. Хотя вот БРИКС как-то выглядит более привлекательным для них, но потому что это все-таки БРИКС, вот, он более широкий и более такой, так сказать, я бы сказал, так, планетарный. Да? Вот, Шанхайская организация, она в чем-то детерминирована, там, в чем-то, так сказать, определяет одним своим названием Шанхайская организация. Многие видят там, значит, доминанту Китая. Хотя, на мой взгляд, это не совсем так, но, в общем, конечно, китайское присутствие там и значение Китая, так сказать, достаточно серьезное. Вот. Ну и все равно как название Шанхайское, оно Шанхайское есть. Поэтому тоже желающие есть, но их, скажем, там меньше, чем в БРИКС. Но для нас это важная форма организации, сотрудничества, да. Потому что, на самом деле, все равно основные игроки в этой организации — это Россия и Китай. В Китае, наверное, говорят, что Китай и Россия, как бы, да. Вот, но, тем не менее, это так. Так что есть о чем поговорить. А самое главное, еще раз говорю, как бы, да, если там нет Запада, то это уже вызов для Запада. Вот две самые главные страны этой организации, Россия и Китай, имеют довольно сложные отношения с Западом. Вот, поэтому Запад, естественно, любые подобные формы организации раздражают, так как это ведет и к экономической интеграции вне Запада, и к политической, так сказать, политическому сотрудничеству вне Запада, не спрашивая разрешения Запада, не учитывая мнение Запада, ну, по крайней мере, напрямую, вот, и так далее, и так далее. Поэтому, в целом, опять же, к любому явлению в этой жизни, ну и политическому в том числе, можно предъявлять какие-то вопросы и претензии. У любого из них есть сильные и слабые стороны, но в целом, с точки зрения как раз ухода от однополярного мира, в котором американцы всем диктуют свои правила, как жить, так сказать, или как не жить, вот, я думаю, что считаю, что с этой точки зрения Шанхайская организация сотрудничества — это хорошо. Так скажем, это скорее хорошо, чем плохо. Хорошо, чем плохо, но вы сказали, что это пример многополярности мира. Получается, что эту многополярность Китай стал закладывать еще в середине 90-х, когда была образована Шанхайская пятерка в 96-м году, а в 2001 году уже была создана организация сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества. То есть уже тогда, получается, Китай предвидел раскол с Западом, в первую очередь Соединенными Штатами, и, значит, обретение союзников в этом регионе, с которыми он соседствует, по сути. Да, Китай, который тоже в своей истории проходил через самые разные периоды, и Китай, находившийся, ну, в полном разгроме, так сказать, абсолютно в разгромленном состоянии, там, скажем, в конце 19-го, начале 20 века, вот, тем не менее, в 20 веке сначала с помощью Советского Союза, а потом уже и без его помощи, смог, на мой взгляд, достичь очень многого, в том числе в осмыслении, так сказать, такой действительности, в которой приходится жить, в изменении самого себя, вот, в соответствии с целями развития, и вот в прогнозировании и достаточно успешном стратегическом развитии. В том числе он учел ошибки, которые они сначала с ужасом, а потом, так сказать, в общем, с удивлением, а дальше просто, так сказать, с вниманием наблюдали в ходе распада Советского Блока сначала, а потом Советского Союза. Я считаю, что они все эти ошибки достаточно глубоко проанализировали. Вот, многих проблем наши, так сказать, вот внутренние вот эти катастрофы, многих проблем исследовать катастрофы им удалось избежать, и в том числе они, на мой взгляд, гораздо быстрее нас на фоне произошедших этих перемен поняли стратегические тенденции развития мира. Они поняли, что распад Советского Блока неизбежно ведет к двум обстоятельствам. Да? Первое, распад вот этого биполярного, двухполярного мира и противостояние между двумя блоками, что сделает, на самом деле, американцев и их союзников самым мощным, так сказать, доминирующим блоком на этой планете – земля, что будет иметь свои плюсы, но и огромное количество минусов. Второе, им стало ясно, что на фоне развития собственной экономики, как бы единственный выбор для них, это создание собственных блоков, создание собственных организаций по интеграции, потому что в одиночку против вот этого самого гегемона мирового в лице США и его союзников Китаю, конечно, не выстоять, а попасть под его влияние или, значит, быть разбитым, что называется, да, китайцы тоже совсем не хотели. Поэтому они поняли, что единственный выход – это как раз создавать собственные полюса, собственные, так сказать, собственных союзников искать, объединять их в свои организации. В тот момент, когда они до этого, в общем, вполне логично додумались, у нас здесь бушевало абсолютное безумие, как бы, да, вот этого там дикого рынка и стопроцентной зависимости от Запада и всего того, так сказать, что мы тогда называли дружбой с Америкой. Поэтому, да, надо сказать, что в этом смысле Китай оказался гораздо более дальновидным. Да? Не знаю, к сожалению, не к сожалению, так сказать. Я думаю, что даже в итоге не к сожалению, потому что если бы и Китай оказался бы недальновидным, то современная ситуация в мире была бы хуже для нас, чем она есть сейчас. Она и сейчас очень сложная, но она была бы еще хуже. Кстати, да, я говорил, сказал, что там нет прямых союзников США, есть Турция. Вот, но Турция в этом смысле страна, которая ведет двойную игру. Вот, и, конечно, участие Турции во всех этих организациях размывает как раз и ее союз с США, ну и раздражает самих американцев, это однозначно. Вот, но, тем не менее, Турция, так сказать, здесь вот играет на всех досках, каких только она пытается играть, и я думаю, что это нормально. Лучше пусть будет так, чем если бы Турция была однозначно таким тупым совершенно союзником США, каким там, условно, является большинство стран Европы. Украинский кризис, пути разрешения его будет одной из главных, наверное, тем саммита ШОС, который проходит в Астане. Уже начинаются переговоры Токаева и Си Цзиньпина. И комментирует очень много, в том числе и китайский МИД, заявление президента Финляндии Стуба, который в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия настолько зависит от Китая, что один звонок председателя КНР Си Цзиньпина может урегулировать украинский кризис. Представитель МИД Китая Мао Нин опровергла это утверждение, сказала, что, во-первых, Китай и Россия независимые самостоятельные крупные державы, во-вторых, мы продолжим неизменно стоять на стороне мира диалога, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию. Но Ступ уверен, что достаточно одного звонка. Си позвонит. Ой, ну, слушайте, вот эти все европейские лидеры, как я уже не раз говорил, они вообще большим умом явно не отличаются. Вот эти вот разговоры про то, что Си позвонит или кто-то еще позвонит и все урегулируется, это какие-то, знаете, Трамп такие... Трамп позвонит, там много вариаций. Это же какие-то подростковые совершенно расклады. То есть вот человек является президентом вроде как независимой страны. Они тут в НАТО вступили не так давно, а рассуждает реально как подросток или как, ну, вообще, ну, обыватель с кухни, да? Вот. То есть на фоне, кстати говоря, вот недавних этих всех дебатов в США, мы много говорили о деградации явной западных элит политических, вот это один из примеров. Но это рассуждение обывателя с кухни. Да вот этот этому позвонит, да тот ему должен, так сказать, да эти сейчас то... Это вообще, ну, настолько глупый взгляд на мир, что, ну, если уж ты так думаешь, ну, хотя бы не стал говорить. Да, если говорить о реальности, да, то, во-первых, между Россией и Китаем не такие отношения, чтобы кто-то кому-то мог бы позвонить, и сразу же решились бы все вопросы. Вот, условно говоря, взял, позвонил, ты сказал, ну, ты что там, давай вот это так сделай, там, туда-сюда, как бы, поди сюда, и все там это решилось. Нет таких отношений. Вот. Не знаю, может быть, такие отношения есть между Финляндией и США, я не знаю, может быть, американцы могут так позвонить Стубу и сказать, ну, что там ты, давай, там, это, хорош, там, да, это самое, так сказать, дурака валять, там, давай, сделай туда-сюда. Я не знаю, может быть, Стуб о себе так говорит, да, на своем примере, знаете, говорит, каждый рассуждает и судит в меру собственной испорченности. Вот так же и с этим. Может быть, у вас там, хочется сказать, в вашем НАТО, именно такие отношения, что вам позвонили из Вашингтона, и все, ты, как бы, это самое, соскочил с унитаза без штанов и побежал исполнять, да? Вот. Может быть, у вас там так, как бы, да, на самом деле. Если говорить серьезно, отношения между Россией и Китаем, конечно, совсем не такие. Они, значит, гораздо более уважительные, во-первых. Во-вторых, и, конечно, гораздо более сложные, да. Вот в этом смысле никто там никому никаких приказов там или указаний там, или там, так сказать, значит, каких-то там директив отдавать не может. Вот, это первое. А второе, и не будет. Потому что хочется спросить у Стуба, а зачем Китаю, например, скажем, звонить России и, условно говоря, там приказывать ей прекратить войну? Для чего? В чем цена вопроса? Значит, заставить Россию проиграть, и Китаю какая с этого радость будет? Вот Ступ своей, так сказать, финской головой подумал бы, да, например, скажем, немножко, а зачем? Для чего? Для того, чтобы, значит, Россию окунуть, условно говоря, там, это самое, значит, мордой в дерьмо, чтобы она надержала, то есть, вернее, чтобы она потерпела поражение, чтобы американцы с европейцами, так сказать, да, сказали, что они победили, и что? И какая из этого всего выгода Китаю? Ну, если бы Ступ подумал, то понял бы, что никакой. Что никакой. Это просто вот эти вот выражения такие хлёсткие для заголовков, да, и понеслось. А в реальности резонов-то никаких нету. А что, собственно, Запад предлагает Китаю? Например, да, вот западники, американцы довольно много усилий прилагали и прилагают, и будут прилагать для того, чтобы вбить клин между Россией и Китаем. А вопрос, а что они предлагают? В чем состоит их предложение? На самом деле, давно их предложение состоит только в угрозах. Они только пугают. Они только угрожают, они только, так сказать, применяют санкции, они только намекают, так сказать, или там напрямую угрожают военной силой. Это что, достаточный аргумент в современном мире для того, чтобы пойти у них на поводу? Ну, для финнов, может быть, да. Для китайцев, для русских, как бы, да, однозначно совершенно нет. Да, вот, собственно, и все. Поэтому, ну, какое-то такое дурацкое совершенно, значит, заявление, хотя, конечно, понятно, что оно довольно хлесткое. Вот, ну, и хотелось бы в таком случае, если уж даже эту логику продолжать. Ну, тогда вы, западники, предложите Китаю что-нибудь, чтобы стоило того, например, да, чтобы Китай уговаривал Россию, там, скажем, да, перейти там к каким-то мирным переговорам, да. Вот. Ну, а что, например? А, например, какое-то другое мироустройство. Вы же не можете предложить этого, да? Или, значит, какие-то еще гарантии там безопасности. Ну, отдайте им Тайвань. Вы же не отдаете, как бы, да? Вот что вы можете-то? Ну, давайте, хорошо. Вы хотите, чтобы Си Цзиньпин позвонил там Путину и что-то там такое сказал, как бы. Ну, вы... Где ваше предложение? В чем оно состоит? В том-то и дело, что Запад подошел к тому моменту, когда он уже не может управлять миром так, как раньше, а раньше он так им управлял. Диктовал условия. Да. Вот раньше он именно так им управлял. Взял, снял, так сказать, трубку, позвонил и так далее. Ты давай сделай это, а ты давай сделай это. А если нет, мы тебе в лучшем случае мы у тебя отберем деньги, в худшем оторвем голову. Вот он подошел к моменту, когда он хочет вот так вот управлять миром, но уже не может по целому ряду причин, да, с которыми ничего абсолютно Запад поделать не в состоянии. Да? Вот, поэтому вот такие глупые высказывания периферийных западников, европейцев этих, да, во-первых, говорят об их недалекости очень серьезно, а во-вторых, о том, что они, значит, просто не понимают, что эпоха вот этого снятия трубок и звонков, как бы, да, Она закончилась, все, больше этого не будет. Я говорю, может быть, там где-то внутри НАТО так можно делать, а вообще-то уже так, так сказать, делать практически невозможно. Это все-таки очень наивные какие-то взгляды на жизнь. Кстати говоря, о Китае, Шанхайской организации сотрудничества и прочим-прочим, надо еще тоже, конечно, понимать, что еще одним из мотивов для китайцев активничать в этом направлении был, конечно, тот факт, что, значит, Российская Федерация после распада Советского Союза, откровенно говоря, бросила огромное количество, так сказать, стран и огромное количество территорий, включая постсоветские территории, да, и, наверное, лет, там, условно говоря, 15, там, 20 вообще фактически такое, даже не пыталась вести какую-то эффективную дипломатию в отношении и постсоветских государств, и всего остального пространства, да. Я помню, тогда много было разговоров о том, что китайцы заходят в Среднюю Азию, там тра-та-та. Вот китайцы, конечно, может быть, и хотели бы зайти в Среднюю Азию, но это не так просто и тоже не так линейно, как кажется, да. Вот. Ну, а так, в общем, да, к сожалению, так сказать, надо сказать, что в том числе и вот эта вот катастрофа Советского Союза, она подтолкнула китайцев к созданию этих интеграционных объединений. Но, опять же говорю, на сегодняшний день это скорее плюс, чем минус. Значит, опять же, разговоры и дискуссии насчет того, что китайцы сейчас, так сказать, захватят всю Среднюю Азию. Вот. Ну, во-первых, как по мне, это, скорее всего, невозможно, чтобы они там не заявляли. А во-вторых, китайцы умнее, чем вот это тоже захватят. Это примерно то же самое, что снимет трубку и позвонит, да? Угу. Захватит, так сказать, не так-то это просто. А в-третьих, ну, что ж, значит, ну, пусть Средняя Азия тоже понимает, что на самом деле, как бы, да, значит, хорошие отношения с Россией, да, это важно не только для того, чтобы, значит, туда мигрантов миллионами засылать, но и для того, чтобы чувствовать свои границы более или менее гарантированными. Потому что если Россия перестанет признавать границы на постсоветском пространстве, да, это грозит большим количеством проблем. Я даже в данном случае не намекаю на Украину, а я говорю о том, что на самом деле в той же Средней Азии границы между постсоветскими и бывшими советскими республиками, они тоже очень часто нарисованы от балды. Вот, или там проведены по линейке, там, да, или наоборот, там, так сказать, это самое разграничение, значит, происходило по землям колхозов и совхозов, в зависимости от наличия пастбищ и всего остального. Потому что границ-то как бы не было как-то. таковых, да. Вот. А потом они стали. И на самом деле там огромное количество потенциальных конфликтов территориальных и разного рода других, этнических, так сказать, экономических, политических и прочее, прочее, которые периодически там обостряются. Поэтому на самом деле, как бы, да, вот эта вот Россия как бы уйдет, не знаю, может быть, так сказать, было бы и неплохо, если бы она где-то, так сказать, значит, поставила более жесткие условия. Там, не хотите так, значит, мы уйдем. Вот, но, в принципе, все должны понимать, что это может быть чревато проблемами. Поэтому очень важно, чтобы Россия признавала существующий статус-кво. Ну, а так, на данный момент, насколько я понимаю, как бы, да, все-таки какое-то понимание между Пекином и Москвой по всем этим вопросам, оно существует. Это первое. И второе, что тоже здесь важно. Да, вот, такая страна станет, так сказать, с китайцами больше дружить, Сикая, там вот про Казахстан сейчас говорят. Вы знаете, как бы с одной стороны можно здесь поревновать, вот, и даже, так сказать, посмотреть на собственные ошибки, но с другой стороны надо понимать, что если, например, какой-нибудь Казахстан начнет дружить с Китаем, то с Америкой ему дружить будет гораздо сложнее. Вот. А дружить с Америкой в Средней Азии, особенно в Казахстане, очень любят. Очень любят дружить с Америкой, вот, очень любят, так сказать, посылать своих студентов в Лондон, так сказать, в Америку, там, вот эти все эти программы «Балашак», так сказать, да, такая была у них там, да, Казахстанский американский университет, самое пафосное, наверное, так сказать, учебное заведение в Астане, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну что ж, хотите дружить с Китаем? Ну, дружите с Китаем, а почему нет? Вот, потому что нам это, в принципе, даже и нравится, потому что может понравиться, потому что, на самом деле, будете дружить с Китаем, значит, вам будет все сложнее дружить с Америкой и Европой. Нас это, в общем, в какой-то степени устраивает. Ну, про дружбу Китая и Казахстана не просто говорят. Конкретный пример сегодня в рамках ШОС был подписан, запуск даже уже был транскаспийского международного транспортного маршрута. Си Цзиньпин и Токаев запустили этот проект, железнодорожный проект, в обход России через Турцию, Азербайджан, Казахстан и дальше в Европу. Сейчас сходим на новости, затем продолжим. Не переключайтесь. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Первое официальное заявление из Астаны, ожидаемо со встречи Си Цзиньпина и Токаева, глав Китая и Казахстана, уже подписана совместная декларация. Значит, заявление следующее. Китай и Казахстан поставили новую цель по скорейшему удвоению объема двусторонней торговли. Запущен транскаспийский международный транспортный маршрут, который пойдет в обход России, хотя изначально планировалось, что этот маршрут восток-запад через, по нашей железной дороге в том числе пойдет. И агентство Синьхуа цитирует заявление Си Цзиньпина. Председатель КНР выразил готовность работать с Токаевым над строительством китайско-казахстанского сообщества с единой судьбой. Ну да, это, так сказать, сильное достаточно заявление. Вот, давайте так прям разберем сразу там. Есть ли здесь повод для ревности у нас? Ну, есть, конечно, естественно, да. Он существует, вот. Но здесь надо понимать, что для Китая это вынужденная мера. Когда вот мы много раз говорили по поводу войны на Украине, я в том числе, так сказать, объясняю ее реальные причины. Говорил о том, что, на мой взгляд, влияние американцев сужается, и чем дальше, тем больше становилось понятным, что, скажем, Европу они тоже могут потерять, да? Поэтому пристегнуть Европу – раз цель, так сказать, ослабить Россию – два цель. И третья цель, как бы, да, это разорвать китайские проекты транспортные «Восток-Запад», да, «Запад-Восток». Для чего? А смотрите, пункт первый. Для того, чтобы в том числе, значит, Европа ориентировалась только на США. Вот поэтому, так сказать, для китайцев это крайне важно, да, потому что торговля с Европой, значит, действительно для них это огромные объемы. Вот, и раз эта война случилась на Украине, как бы, да, и перспектив, так сказать, ее завершения пока там они непонятны, вот китайцы ищут обходные пути, но у них другого выхода просто нет. Они не скрывают, что они хотели бы переговоров, да, по поводу украинского конфликта, вот, потому что понимают, что вот эта часть этого плана по Украине, это действительно вот, значит, полная американская монополия. монополия над Европой, и в том числе создание трудностей для торговли между Европой и Китаем. Вот поэтому, да, они ищут эти обходные пути, как бы, ну и поэтому обвинять их в этом, ну, как-то сказать, было бы странно. Вот, это первое. Второе, что касается общей судьбы Казахстана и Китая, ну, здесь экономически тоже это понятно, политически я, честно говоря, с трудом себе это представляю, потому что на самом деле в Казахстане с его огромной территорией и очень маленьким населением вообще очень боятся китайцев. Вот так это было не раз, и там были даже, так сказать, такие антикитайские волнения в свое время, в том числе в Алма-Ате когда-то, потому что они понимают, что на самом деле, если... Они, знаете, они очень любят, вот, я так скажу, так сказать, похамить русским, вот, но на самом деле они понимают, что если, условно говоря, на просторы Средней Азии зайдут китайцы, то всем им придет конец. Им придется учить китайский. Да хуже того, они просто перестанут, так сказать, быть в перспективе теми, кем они сейчас называются, казахами там и прочее, прочее. Они станут китайцами. Вот. Поэтому одна судьба для казахов, да, это стать китайцами. Ну что у китайцев, вот мы тут все-то со своей многонациональностью носимся, как с писаной торбой, да, так сказать. А у китайцев на самом деле никого, кроме китайцев, в Китае не живет. Фактически живет, а как бы по сути не живет. Вот есть китайцы. Как у турок, между прочим, в Турции живут только турки. Все, больше никого нету. Никаких других национальностей, хотя они реально есть, как бы, да, но формально их нету, как бы, да. Там нет, не живет. Поэтому, что касается вот этой единой судьбы, ну что ж, как бы, да, посмотрим. Это будет, так сказать, забавно, занятно. Вот. А самое-то главное, да, самое-то главное, опять же, вернусь к тому, о чем я уже говорил, по поводу Америки, да. Самое-то главное, вот что. Казахстану надо ждать в таком случае, как бы, да, попыток американцев, значит, совершить в Казахстане госпереворот. И ни много, ни мало. Поэтому еще раз говорю, как бы, да, у нас есть здесь поводы для ревности. Есть, конечно, хотя я считаю, что если, значит, эти поводы и есть, то скорее мы сами авторы этих ошибок, да. Есть какие-то опасения, но с другой стороны... Надо понимать и ту ситуацию, что, еще раз говорю, дружба с Китаем означает проблемы с Америкой. Вот. Так что это то, о чем я не раз говорил, когда, знаете, среднеазиатские страны начинают что-то там форсить и говорят, да мы сейчас там уйдем к Америке, никуда вы не уйдете, некуда вам уходить. И хорош, так сказать, тут гнуть ноги, как бы, да, так сказать, и разводить эти самые, и пальцы разводить. И нам не надо с ними цацкаться, между прочим, да, потому что им некуда уходить. Сверху Россия, так сказать, да. Значит, справа Китай, снизу Иран, вот, вам некуда уходить, слева Каспийское море. Не надо, как бы, да, вот это все для... Вот дуракам лапшу на уши вешайте про то, что вы там что-то, куда-то. Вот сейчас, так сказать, объявили они об этих вот проектах с Китаем. Это означает, что отношения с Америкой точно совершенно станут сложнее. То, что американцы ревностно относятся к таким вещам, в частности, совсем недавно можно было наблюдать на примере Вьетнама. Только-только съездил туда Путин, вот, значит, поговорили, о чем договорились. Буквально на следующий день туда летит, так сказать, представитель Госдепа США, вот, с просьбой подтвердить стратегический характер отношений между Вьетнамом и Соединенными Штатами Америки. Вот такие дела. То есть, они, конечно, к этому будут очень тоже, так сказать, болезненно относиться, потому что это разрушает, так сказать, одну из целей конфронтации, которую они вот стимулируют сейчас в Европе в отношении России. Одна из целей – создать проблемы для транспортных путей Китая, для его проектов, для торговли и всего такого прочего. Вот. Хотя сам по себе этот коридор, конечно, он тоже такой не беспроблемный. Объясню, почему. Потому что, как бы, что такое транскаспийский? Это паромные переправы через Каспий. Вот. Это, на самом деле, достаточно дорого, вот, и вовсе не так удобно, как кажется, потому что море, оно море и есть. Вот сегодня идет паром, завтра не идет паром. Вот, так сказать, да. Ну и, понятно, и скорости другие, вот, и стоимость другая. Вот. Это все вынужденный шаг на самом деле. И вот для меня это только подтверждает тот факт, что одной из целей создания вот этого конфликта на Украине в том числе был Китай. В том числе, так сказать, был и Китай. Вот так вот. То есть ситуация такая, она, ну, сложносоставная. Не буду сказать, что она для нас, так сказать, какая-то сахарная. Но в целом, как бы, да, в целом она такая, так сказать, сложная. И в том числе будет и для наших врагов, западников, да, в этом самом регионе. Вот эти минуты Владимир Путин проводит переговоры с президентом Монголии, в частности, из заявлений, что отношения России и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы. Россия готова увеличить квоту на обучение студентов из Монголии. И Путин заявил о возможности расширения сотрудничества между нашими странами в области энергетики, в том числе по поставкам углеводородов. Продолжается еще беседа. Только что прямая трансляция была на телеканале «Россия-24». Идем к другим темам. Будут еще за два дня много заявлений, много решений, много, возможно, каких-то спорных моментов. Тоже подсветит саммит ШОС. О другой поездке, премьера Венгрии в Киев. Виктор Орбан был, мы вчера это обсуждали, зачем он едет. Ну, в принципе, да, как вы были правы, обсуждался венгерский вопрос на западе Украины. Судя по всему, судя по тому, что никаких каких-то заявлений не было по этому поводу, стороны не пришли к компромиссу. Орбан больше говорил по итогам встречи с Зеленским про разрешение украинского кризиса. Он, во-первых, сказал, что это не наша война, не война венгров, поэтому нужно искать мирное решение вопроса. Он сказал, что предложил Зеленскому начать с прекращения огня, чтобы положить начало мирному урегулированию. Вот по словам венгерского премьера, Зеленский не поддержал его идею, сказал, что подумаю, сославшись на то, что у него, у Зеленского, в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по мнению Зеленского, шло не на пользу Украине. Вот. Поэтому выясняли пределы возможного между Орбаном и Зеленским. Вообще странное заявление Зеленского про неудачный опыт, насколько я помню, это нас обманули с прекращением огня. Я тоже не понимаю, о чем он конкретно говорит, потому что неудачный опыт был как раз у нас, да. И, собственно, мы вот отвели свои войска от Киева, как бы, да, договорились о чем-то, а потом Зеленский, значит, по команде, значит, откуда-то с запада, да, взял и все это вот дело разрушил. Да, поэтому я не знаю, о чем он там говорит. Но тут, опять же, не надо искать больших смыслов. Факт тот, что вот на сегодня он, значит, не имеет такой команды идти навстречу Орбану. Ну и понятно, как бы, да, все равно. Там, опять же, мы говорили о том, о дружбе Орбана с Трампом. Там то ли Трамп победит, то ли не победит, там неизвестно, да. Вот. Но пока для сегодняшних штатов, так сказать, Орбан это, конечно, проблема. Орбан это, конечно, совсем не друг. Поэтому ясно, что без санкций штатов Зеленский ничего такого говорить не будет и ничего такого обсуждать не будет. Вот. Все только как придумают эти самые штаты. Вот. Ну а штаты, понятно, подыгрывать Орбану не собираются. Но, однако, сам факт того, что Орбан как бы такое предложение сделал, интересен, но еще раз повторю, я думаю, что в первую очередь Орбан пытался, значит, и будет пытаться в эти полгода председательства в Венгрии, в ЕС, он будет пытаться просто наращивать свой политический капитал, скажем, да, ну а эта проблема войны на Украине, она, в общем, центральная сегодня в Европе. Центральная не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. Сейчас секундная пауза, продолжим. Вести ФМ. Говоря об итогах, комментируя итоги визита Орбана в Киев, в Пентагоне сказали, что для них тоже такой вариант прекращения огня, перемирие для них в Вашингтоне неприемлемо, вот, что нужно продолжать давить на Россию, но еще раз подтвердили, что США заточены на одно, на войну до последнего украинца. Это косвенно подтвердила и Хиллари Клинтон из клана Клинтонов. Ее вывели на разговор наши знаменитые пранкеры Лексус и Вован. Они говорили от лица бывшего президента Украины Порошенко. Порошенко, якобы, да, псевдо-Порошенко спросил, ну что, как там, Запад с нами, США с нами, Запад нам поможет. А Клинтон сказала, все хорошо, поддержка будет, но нужно, значит, наступление в ВСУ для того, чтобы мы точно переизбрали Байдена, вот точно переизберем, и дальше вот все, поток денег и оружия, он не будет прекращаться. Ну, видите, во-первых, интересно то, что Хиллари Клинтон, так сказать, подтверждает наши прогнозы и умозаключения по этому поводу. Значит, вот действительно, все именно так обстоит, как и мы это видим. То есть, во-первых, плевать на эту Украину, что с ней будет, да. Главное, это выборы Байдена, потому что в том числе Клинтоны поставили на Байдена, да, независимо от того, что он там из себя представляет на сегодняшний день, вот, с точки зрения, так сказать, его овощного уже почти состояния. Вот. А для этого все равно, сколько там украинцев погибнет, и это не имеет никакого смысла. Это тоже к вопросу о подтверждении там, наших позиций, потому что тоже иногда начинают с ними там спорить, да это не так, да американцы, да хотят этого. Американцам вообще похрену все, что там происходит с этими украинцами, да, им вот сейчас важно избрать деда Байдена, вот с ним есть проблема, вот и все. Им вот важно избрать, и почему-то им кажется, кстати говоря, я считаю, что это ошибка, им почему-то кажется, что если вот Зеленский там на Украине что-то такое там продемонстрирует, то вроде как все американцы побегут голосовать за Байдена. Кстати, я, насколько вот я, опять же, там читаю, так сказать, какие-то, насколько это мне доступно, там какие-то там обрывки, значит, этих всяких аналитик американских и прочее, прочее, я считаю, что это ошибка. Мне кажется, Хиллари Клинтон тоже застряла где-то, значит, в прошлом со своей оценкой того, что происходит в ее стране. В ее стране. Ну, понятно, что другого от Зеленского или Порошенко она там требовать не может, потому что ну, вот есть Украина, так сказать. Да как ее можно использовать с точки зрения избрания Байдена? Ну, вот пусть они там изображают, значит, это самое наступление, успех и прочее. Ну, ясно. Все. Она им дала, как бы, условно говоря, задание, да? Вот задание на лето вам такое. Вот давайте, идите и выполняйте. Но в целом, мне кажется, что и Клинтон, что сама, вот, и ейный муж, как бы, да, и Обама, и все остальные, они слегка отстают от времени. Ну, Обама вроде как производит впечатление более такого, значит, пластичного, вот, но тем не менее, как бы, мне кажется, они вот реально застряли где-то в это самое, в прошлом, и им все кажется, что вот они сами себе придумали, что вот эта вот тема борьбы с Россией и Украиной, это очень важно, они в это вложили очень много средств, так сказать, сил, как бы, в раздутие вот этой темы, но вот у меня такое впечатление, что на самом деле они очень сильно преувеличивают значимость этой темы для американского избирателя, вот им кажется, что там, если какой-то Зеленский, там, условно говоря, там, сейчас куда-то двинется и что-то продемонстрирует, то все, это вообще все американцы подорвутся, вообще все бросят и побегут голосовать за Байдена. Насколько я понимаю, это вообще даже близко не так. Потому что на самом деле в России, в этой, как его, так сказать, в Америке к этому вопросу относятся не так, как в России. Вот да, для нас это как бы важнейший вопрос. Как бы для них это вопрос периферийный. Он находится где-то на периферии их интересов. Вот, во-первых. Во-вторых, явно нарастает хаос. Нарастает хаотизация процессов. Нарастает очень серьезная непредсказуемость, да, всего того, что будет дальше, если Байден проиграет или если Байден победит. А непредсказуемость – это такая вещь довольно неприятная для экономики, для бизнеса, для там, политики, для всего остального. Вот сейчас как бы, да, основное ощущение, насколько я понимаю, вообще в Америке, которое нарастает, и это непредсказуемость. Никто не понимает, что будет. Никто не понимает, как оно будет, если победит Байден. Никто не понимает, как оно будет, если он проиграет. Потому что, опять же, да, ну, пропихнули вы Байдена, да? А что дальше-то? Его состояние, так сказать, ужасное. Вот. И вот эта вот непредсказуемость, она на самом деле увеличивает момент хаоса и момент, так сказать, да, увеличения всяких разных вариантов развития событий. Поэтому, значит, ощущение, как бы, или убеждение в том, что вот если там Зеленский отчитается о каком-то успехе, вот это решит судьбу выборов, насколько вот, как мне кажется, да, но, опять же, мы здесь, а не там, но как вот я вот по общению, так сказать, да, по вот, опять же, их же аналитики, мне кажется, это ошибка. Это не так. Но они вот уперты вот в это дело, и тоже, это, мне кажется, одна из этих самых таких, ну, признаков определенного кризиса в оценке ситуации. Но, опять же, вернусь к тому, что понятно, что другого летнего задания, как бы, да, Клинтонша, значит, Порошенко, там, и Украине дать не может. Хотя, вот, опять же, не пристает меня удивлять, вот, значит, искусство наших этих вот ребят, да, Вована и Лексуса, которые уже кого только не разводили. Вот, и вот и Клинтон шапала тоже очередной жертвой. Да, вот, ну, не дура ли ты, спрашивается. Я даже вот не понимаю, вот вам звонят, вот как с мошенниками там. Вам звонят из самого главного управления, так сказать, самой главной, так сказать, полиции, там, да, этого самого, Российской Федерации. Срочно переведите нам там миллиард рублей. И так далее, и так далее. Ну, вот ответ стандартный, там, пошел ты, так сказать, и дальше по известному адресу. А здесь вот и звонит, говорит, это вам звонит там Порошенко. Так. Ну, с какого хрена ему отвечать вообще? Ну, зачем вообще в это ввязываться, в какие-то непонятные, тем более на видео еще записывать? В общем, странные, конечно, люди. Кстати, это тоже, на мой взгляд, вот, характеризует их состояние. Это потеря адекватности. Вот вам кто-то позвонил по видеосвязи, вот надо обязательно ответить, да? А зачем? Вот вы не знаете, кто это, так сказать, чего, куда, как, вот как это верифицировать там. Он представляется Порошенко, а могут представиться, так сказать, не знаю, кем там, Господом Богом там, ну и что? Вот, ну, то есть, к чему это вообще? Ну, как бы взрослая тетя баллотировалась, так сказать, на должность президента, была когда-то кем она? Госсекретарем, по-моему, да, то есть министром иностранных дел. Вот муж, уважаемый человек, так сказать, на саксофоне были, да, проблемы, на саксофоне играет, были проблемы, у кого их по молодости не было, да, как бы. Вот, но все-таки, как бы люди-то уважаемые, вот нахрена тебе отвечать на видеозвонки непонятно кого? Вот, да, вот это как-то вот мне странно. Я еще раз говорю, это вот говорит о степени их вообще, ну, как бы... Степень их вменяемости, да, эта степень невысокая. Степень невысокая, и про Байдена после провальных дебатов, на которых, кстати, больше, как вы правы, больше говорили не про Украину, а про инфляцию, про экономические политики, про цены и так далее. Тому про подобное. Здоровье Байдена. Про здоровье Байдена говорили. Вот, про здоровье Байдена говорят все, кому не лень, и вашингтонский домовенок Кузя, пресс-секретарь, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сказала, как отрезала. Журналисты, естественно, накинулись с вопросами, будет ли тест на когнитивные умственные способности, то, на чем настаивает Трамп. Вот, она сказала, нет, не будет, здоров как бык. Единственное, да, мы проходим все медицинские обследования, ежегодное заключение о здоровье публикуем. Что касается когнитивного теста, то врачи считают, что это не требуется. Вот. А почему Байден был вялый на дебатах? У него была простуда, он очень много летал, перемещался, общался с зарубежными лидерами, переутомился, простыл. Вот. Хотя до этого якобы неделю он где-то отлеживался. В общем, не трогайте Байдена. У него просто недомогание. Надо было сказать, летал на ковре самолете, да. Поэтому его продуло. Продуло там в облаках где-то, да? Не надел шарфик, да. Да, ну слушайте, ну такой, вот опять же, так сказать, ну такой уже художественный свист. Прям вообще люди берегов не видят, просто отрицают. Вот ему говорят, вот это черное, они говорят, нет, это белое. Они говорят, вот это белое, нет, это черное, да. Я вспоминаю рассказ Зощенко про угорающую печку, так сказать, как там пришла комиссия, так сказать, которая должна была выяснить, угорает печка или нет. Печка угорала, но они, высунув это самое голову в форточку, этот представитель комиссии говорил, нормальная атмосферка, дышать можно. Вот так же, так сказать, и вот с этими со всеми делами очевидные вещи. Спрашивается, а что вы тогда с ним делали там, это самое, больше недели? Вы же его готовили, он же вообще как бы исчез, был на каникулах. Куда он там летал? Чего вы врете? Вот. Но тоже опять это говорит о том, что они вот уперлись в непонятный тупик. Хотя вот внутри этого самого, как бы вот этого всего американского сообщества все равно вот все крепче и крепче зреют мнения, что его будут менять. Вот, то есть, да, его команда, понятно, защищает своего этого самого хозяина, что называется, да, его там семья, значит, уперлась рогом, потому что понятно, что для них это вообще единственный шанс там, ну, что-то еще как-то просуществовать в этой там, в этом, выше, на этом самом высшем, так сказать, уровне, да, вот, опять же, сын там, неясно, что с ним будет, если Байден перестанет быть президентом, я думаю, что, конечно, у него проблем прибавится, у сына, это 100%, вот, но, как бы, да, все равно слухи о том, что Байдена будут менять, а они все крепче, крепчают и крепчают. Сегодня, кстати, Джо Байдена показывают губернаторам-демократам. Встречаются они в комнате Рузвельта, будет закрыта эта встреча для прессы. Встречаются на фоне сообщений о беспокойстве этих самых губернаторов за здоровье своего лидера, потому что накануне политику писало, что около 20 губернаторов конференц-колл провели, обсуждали, что делать дальше с Байденом. Вот завтра его представят, вот он. А Рузвельт будет присутствовать? Дух Рузвельта будет в этой комнате витать. Возможно, Байден с ним как-то пообщается, и Рузвельта... Надо спросить Рузвельта, кстати, он вообще там за Байдена, против Байдена. Ну, посмотрим. Но в любом случае, там явно вот, ну, крепчают слухи, и движуха какая-то идет, да, по возможной смене Байдена. Ну, посмотрим, поглядим. Там впереди это общенациональный съезд и так далее. У нас впереди новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал нашей радиостанции «Вести ФМ». Переходите, подписывайтесь. И не переключайтесь, продолжим. Железная логика.